В письмо от 11 февраля 1952 года Бунин вписывает два своих новых стихотворения. «Ночь. Ледяная ночь. Мистраль. Он еще не стих. Вижу в окна блеск и даль гор, долин нагих». Исправляет на полях вместо долин холмов. Гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет до постели лег. Никого в подлунной нет, только я да Бог. Знает только Он мою мертвую печаль, ту, что я от всех таю. Холод, блеск, мистраль. Искушение. В час полуденный, зыбко свиваясь по древу, водит, тянется малой головкой своей, ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву, искушающий змей. И стройна, высока, с преклоненными взорами Ева, и к бедру ее круглому ластится гривою лев, и в короне павлин громко кличет с запретного древа о блаженном стыде искушаемых дев. По скриптум. По древним преданиям в искушении Евы участвовали лев и павлин. Алданов Бунину. 12 февраля 1952 года. Стихи чудесные, принадлежат к вашим самым лучшим. Мне тоже очень-очень хочется, чтобы они попали в ближайшую книгу. Но не опоздали ли вы? Возможно, что книга уже верстается, если еще не печатается. А ведь ваши стихи надо печатать на первом месте. Стихи появились в новом журнале, 1952 год, номер 28, страница 3. Алданов Бунину, 19 февраля 1952 года. Что ж делать? Они все уверены от Ремезова до Терапиана, что самое высокое и важное в литературе было это самое. Блок, Ремезов, Брюсов, петербургские башни, московские салоны, акмеизмы, символизмы и разные откровения, вроде тех, о которых серьезно и очень подробно рассказал талантливый и ненормальный Белый. Его воспоминания много интереснее и его романов, и его стихов. В письме от 15 марта 1952 года Алданов сообщает Бунину, что никак не может найти заголовка для своего нового романа, просит совета, предлагает несколько вариантов: «Освобождение», «Поиски счастья», «Живи, как хочется». Бунин Алданову, 17 марта 1952 года. «Я бы и по-русски, и по-английски назвал ваш роман „Живи, как хочется“. Это всех и везде будет заинтриговывать. Многим будет очень нравиться, некоторых возмущать, что тоже отлично». Алданов Бунину, 19 марта 1952 года. «Я по-настоящему тронут. Чрезвычайно тронут тем, что вы, несмотря на слабость и нездоровье, сочли возможным мне ответить. От души вас благодарю. Разумеется, так и назову роман „Живи, как хочется“». В середине августа 1952 года Бунин сообщает Алданову, что он послал в новое издательство переработанную рукопись «Жизни Арсеньева», упразднив название второй части «Лика». Написал о старом правописании, о нелепости нового. Алданов Бунину, 20 августа 1952 года. об орфографии. Боюсь, американцы скажут, что DP по старой читать не умеют. DP — перемещенные лица, эмигранты второй волны. Бунин Алданову, 23 августа 1952 года. Он не признает этого похабного и бестолкового правописания. А угождать этим DP, снижаться до них, вообще позор. Буду продавать свое добришко вплоть до Нобелевской медали и как-нибудь доживу до смерти, уже близкой. О книге Ремезова с подстриженными глазами. За одни эти глаза удавить мало. Так это патологически мерзко. Алданов Бунину, 31 августа 1952 года. Если, дорогой друг, огорчаться по поводу всего того, что пишут не только о вас, но и о других, как Ремезов, то просто жить нельзя. Время все ставит на свою полочку. Алданов Бунину, 2 сентября 1952 года. Удручает меня то, что вы задыхаетесь. Переехать в более теплые края, в те, которые укажут врачи. Плюсы, конечно, есть. Климат, хотя вы лежите у себя в комнате с затворенными окнами. Но ведь есть и минусы. В Париже врачи гораздо лучше, и своя квартира, стол по вашему выбору. По-моему, вы должны всецело положиться на то, что говорят врачи. Я просто боюсь вам советовать. Алданов Бунину, 10 сентября 1952 года. Нельзя делать себе и иллюзии. И в России со временем ваши книги, по всей вероятности, будут печататься по новой орфографии. Она отвратительна. Но 200 миллионов людей за 30 лет к ней привыкли. И восстановить старую никакому правительству, к несчастью, думаю, не удастся. Алданов Буниной, 14 сентября 1952 года. Несмотря на новую орфографию, они, как и новое русское слово, Нью-Йоркская газета, слово «Бог», конечно, будут печатать с большой буквы, как все в Америке. И, само собой разумеется, что они в книгах Ивана Алексеевича не заменили бы слово «Петербург» словом «Ленинград», что было бы совершенно бессмысленно и в хронологическом отношении. 9 сентября 1952 года Бунин отправил редактору Александровой письмо о том, что отказывается печатать свои книги по новой орфографии. В тот же день он направил письмо Вредену, главе издательства имени Чехова, и копию послал Алданову. «Думаю, что для меня, классически кончающего, ту славную литературу, которую начал вместе с Карамзиным Жуковской, а, говоря точнее, Бунин, родной, но незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина, и только по этой незаконности, получившей фамилию Жуковской от своего крестного отца, для меня одного могло бы ваше издательство сделать исключение. Но вот не сделало». Бунин Алданову, 19 сентября 1952 года. Приводит текст ответа, полученного им от Александровой. «Издательство не сможет сделать исключение даже для вас, хотя искренне сожалеет о том, что таким образом лишается удовольствия вас издать. Издательство просило меня сообщить вам, что оно в любое время возобновит переговоры с вами о заключении контракта, если вы пожелаете изменить свое решение». Бунин пишет, что обещал в ответ подумать о предложении издательства, просил сообщить пункты контракта. С каким восторгом я проклял бы его, если бы кто-нибудь другой спас мои последние дни. Бунин Алданову, 24 сентября 1952 года. Откуда вы взяли, что я могу писать Александровой и Вредину, ему особенно, резко? Ей я пишу уже давно, дорогая, ему особенно сердечно. Он только что мне прислал самое дружеское письмо, и я ему уже ответил вчера: сдаюсь, набирайте меня по этой ужасной новой орфографии. Необходимо только, чтобы в типографии было «ё» и «е», то есть «всё» и «все», иначе просто мука. Бунин Алдановой, 16 ноября 1952 года. О повести о смерти. Как отлично написано Роксолана. «Вживи, как хочется», тоже много блеску, но, в общем, он хуже, по-моему, повести. Мне больше всего скучны были две пьесы, введенные «Вживи, как хочется». Попросите дорогого автора простить мне эту откровенность. Алданов Бунину, 19 ноября 1952 года. «Не могу вам сказать, как мне приятен ваш отзыв. Вы единственный человек, мнение которого мне по-настоящему важно. Думаю, что Роксолана действительно наименее плоха. Хуже всего Тони в «Живи как хочешь», хотя я много лет тому назад, до Первой войны, знал русскую барыню-морфинистку, немного ее напоминавшую. Алданов Бунину, 30 декабря 1952 года. Решил, если вы не возражаете, взять эпиграфом к одной, уже давно, как вся повесть, написанной главе «Повести о смерти», ваши стихи из пятого тома издания «Петрополиса». «Синие обои полиняли». Возьму, конечно, все 8 стихов. Книги ваши. Одна лучше другой, но самая лучшая — «Жизнь Арсеньева». Одна из первых книг во всей русской литературе. Как жаль, что вы так и не написали ее естественного продолжения с действием в России и потом за границей. Сколько раз я вас об этом умолял.